Когда он летал на моем самолете, я никогда не знал, где его искать. Да, признала Шейла, есть в нем этакая неуловимость. Это уж точно, кивнула Барбара. Но он пользуется успехом. Ну, может, среди дам, ставил Карр. Перестань, Питер. Вы, мужчины, тоже к нему благоволите. Карр покачал головой. Слишком у него буйный характер. Он все делает по-своему, пояснила Шейла. Но, в конце концов, большинство белых осели в Африке только потому, что в других местах не могли проявить свою индивидуальность. Ну, к примеру, ты, Питер. Это справедливо, не стал спорить Карр. Мне тоже нравится все делать по-своему. Но я не лезу в постель у чужих жен и стараюсь без необходимости не махать кулаками. «А как же вы подружились?» — спросил Флетч. Карр ответил после короткой паузы. «Очень просто. Члены Международного братства пилотов. Примерно одного возраста. Оказались в одном месте и в одно время. Уолтер Флетчер — очень энергичный человек», — добавила Шейла. «Только энергию эту он тратит не по назначению», — пробормотал Карр. «Ну почему ты так говоришь?» — укорила его Шейла. «У него собственный самолет, много работы. Вечно он выпендривается, бросает вызов нам всем. Вот что он делает. В прошлом году мы решили прекратить полеты в Уганду. Ну, слишком много требовалось заполнять бумаг. И слишком велика была опасность для самолетов и пассажиров. А вот Уолтер Флетчер летал и летал в Уганду и обратно. За год заработал столько же, сколько мы за три. Если говорить о деньгах». Карр посмотрел на Луну. «И где он сейчас?» «Но вы же приехали с ним в отель на встречу с нами», подчеркнул Флетч. «Именно так. Я приехала, а вот он нет. Но вы сказали, что он просил вас оказать ему моральную поддержку». «Правильно», — Карр допил виски. «Моральная поддержка Уолтеру необходима. Пообедаешь с нами, Джума?» Джума посмотрел на Шейлу. «Нет, благодарю. Я уже поел». В свете свечей взгляды Карра и Флетча встретились. «Все вышесказанное не имеет к вам никакого отношения». «О, я вижу», — вздохнул Флетч. «Ты сможешь провести с нами несколько дней, Питер?» — спросила Шейла. «Только несколько. Я должен переправить группу французских управляющих отелями в Масаи-Мара из Найроби. Они путешествуют, изучая опыт отелей фирмы Блок. Меня не будет две ночи». «Масаи-Мара?» — повторил Флетч. «Я слышал, красивое место». «Составьте мне компанию», — улыбнулся Карр. «Места в самолете хватит». «Если раньше мы не получим известий от Уолтера», — напомнила Шейла. «Да», — кивнул Карр, — «я сказал его адвокату, где нас найти». «А кто летает на втором вашем самолете?» — поинтересовался Флетч. «Молодой кениец. Зарабатывает нам деньги, которые я транжирю, сидя на земле». «Вот так». Сказывается возраст и проявляются чувства собственника. А в Масаи-Мара он, однако, слетать не сможет. Его самолет зафрахтовали для полета на Мадагаскар. «Боюсь, мы доставляем массу хлопот», — начал Флетч. «Почему?» — прервал его Карр. «Хорошая компания нам только в радость. А завтра мы еще и поработаем». «Неужели вы предпочли бы сидеть в номере отеля в Найроби?» — спросила Шейла. В какой уж раз Барбара отогнала мух, покушающихся на ее рис. «Я ездил к колдунье в Тика», — Карр смотрел на Шейлу, «вместе с Барбарой и младшим Флетчем. Там, собственно, Джума и присоединился к нам». «Она тебя воодушевила?» «Да». «Сказала, что я ищу то, чего не терял. Когда я ответил, что я ищу место, она отправила меня на юг, к реке и холмам». «Там мы и находимся», — кивнула Шейла. Она сказала, что люди, которые жили здесь раньше, хотят, чтобы мы их нашли. Тогда их будут помнить. Она сказала, что мы их найдем. Ну, вроде бы она в этом не сомневалась. В данный момент сгодится любое доброе слово, от кого бы оно ни исходило. В палатке кухни звучала итальянская любовная песня. Джума, Уинстон, Раффлс и еще 5 или 6 парней пели вместе с певцом по-итальянски. Флетч не мог определить, откуда доносилось пение птиц, которое он слышал. То ли из джунглей, то ли с магнитофонной ленты. Птицы тоже подпевали певцу. «Барбара, встань, пожалуйста!» После обеда они вновь вернулись к складным стульям. Карр налил всем бренди. Появился Джума. Городскую одежду он сменил на кусок материи, обернутый вокруг бедер. А в руках он нес другой кусок, прямоугольный, размерами 4 на 5,5 футов. Даже в свете свечей материя переливалась красным, зеленым, желтым цветами. «Ах, Джума! Идеальное решение!» — воскликнула Шейла. «Канга!» Джума словно и не слышал ее. Когда Барбара поднялась, Джума обмотал ее материей подмышками выше груди. Верхние концы завязал узлом. Получилось длинное, не спадающее вниз платье. Барбара оглядела себя. «Клево! Куда лучше галифе!» — поддакнул Флетч. Джума снял с Барбары кусок материи и сложил его вдоль. Обхватил им бедра Барбары как петлей, держа оба конца в одной руке. Несколько ловких движений, и кусок материи превратился в юбку. «Другой одежды тебе здесь не нужно». «Ничего сверху?» — удивилась Барбара. «Если хочешь, я достану тебе и бусы». Вновь он снял с нее материю, сложил вчетверо. Теперь получилась совсем короткая юбочка. «Так тебе будет прохладно». Глянув ниже юбки, на обтянутые лыжными брюками ноги, Барбара вздохнула. «Это точно. Твоя юбочка очень гармонирует с лыжными ботинками», — улыбнулся Флетч. «Между прочим, канга носят и мужчины. Пожалуйста, встань, Флетч». Флетч поставил стакан с бренди на землю и встал. Джума набросил канга на плечи Флетча. «Уберегает от ожогов»,